Да, — сказал Неделин. — Не будем об этом, — сказала Лена. — Как хочешь, — сказал Неделин. — Проклятая жизнь, — сказала Лена. — Да, — сказал Неделин, — самое странное, что я тебя действительно полюбил. — Зачем мне это нужно? — Пить хочется, — сказала Лена. — Да, — сказал Неделин. — Тебе тоже? — спросила Лена. — Да, — сказал Неделин. — Будет теплый вечер? — сказала Лена. — Копеек 80, — сказал Неделин. — Разве это важно? — А ехать в трамвае без адюльтера? — сказал Неделин. — Жаль, — сказала Лена. — Ничего не поделаешь, — сказал Неделин. — Как хочешь. Оставим это. Вошла Лина с чайником. Лина разливала чай. Ароматен был чай. Вкусен и горяч. Парил. — Бери, Сережа, сахар. — Спасибо, возьму. Лена бледна. Но и положив 3 ложки сахара, Неделин чувствовал какую-то горечь. Лена смотрела на него внимательно и грустно. И Неделин обжегся, фыркнул, вскочил, стал отплевываться. Он вспомнил дневник Лены. Ему стало почему-то страшно. — В чем дело? — спросила Лена. — Ничего, — сказал Неделин, борясь с тошнотой. Обжегся. — Тебе плохо? Лена заглянула в чашку и увидела, что он отпил совсем немного. — Подожди, пока остынет, и выпей еще. Неделин наотрез отказался. Вечером пошли гулять. По березовому леску, по дачной улице, вдоль железнодорожного полотна приближался поезд. — Поддержи меня. Опираясь на Неделина, Лена сняла туфлю, стала что-то оттуда вытряхивать. Зачем она для прогулки обула туфли, а не обычные свои босоножки без каблуков? — Давай помогу, — сказал Неделин. — Сейчас. Попало что-то. Поезд приближался. Совсем близко. — Надо отойти, — прокричал Неделин. Лена кивнула, нагнулась, обувая туфлю. Поезд налетел грохотом. Лена вцепилась в Неделина и толкнула к рельсам. Он удержался, упал в бок. Она оказалась очень сильной. Тащила его к поезду, толкала, кричала и плакала. Было мгновение, когда Неделин оказался совсем близко у колес. Он ударил Лену, отполз, вскочил и прочь, прочь, не разбирая дороги. Глава 30. Около часа ночи Неделин был в Люберцах. Подходил к дому номер 22 по улице Гоголя. На лавке у подъезда терпеливо и тихо сидели какие-то молодые люди. Один из них встал перед Неделиным и оказался даже не молодым человеком, а мальчишкой лет 12, с пухлыми детскими губами, которыми он сжимал сигаретку. — Ждем его, ждем, — сказал мальчик. — 3-е сутки дежурим. Ты где мотаешься? — Тебе что? — спросил Неделин. — Получены сведения, — сказал мальчик, — что тебя хотят ограбить. — А мы хотим тебя защитить. Он засмеялся. Остальные хмуро молчали. — Я не нуждаюсь в защите. — Не надо отказываться, — сказал мальчик. — Ты получаешь большие деньги, тебе нужна охрана. — Мы тебя уже 3 дня охраняем, значит, ты уже нам должен 3000. — А не дороговато? — Если сразу будет дешевле. — 50 000 и охрана на всю жизнь, — сказал мальчик. — У меня нет таких денег. — Начинается. Вздохнул мальчик и достал большой ужасный нож. — Да чего все не любят по-хорошему договариваться? Взмахнув ножом, он ловко разрезал на Неделине куртку. — Сопляк! — высокомерно сказал Неделин, который никак не мог поверить, что это все серьезно. — Сам сопляк! — откликнулся мальчик. — Завтра в это же время придем. — 50 000, понял? И они ушли. Дома Неделин долго и тупо сидел на кухне, уставившись в темное окно. Потом стал лихорадочно собираться. Побросал в сумку все более или менее ценное, не взяв при этом ничего, что принадлежало Владиславу Суптееву. Только заработанное своим трудом, и вышел из квартиры. В подъезде он долго стоял, прислушиваясь, осторожно выглядывая. Но ничего не услышал и не заметил. Подъезд был близок к углу дома. И Неделин свернул за дом, решил обойти его с тыльной стороны. Он шел, ступая на цыпочках. в узком коридоре, образованном стеной дома и высоким кустарником.